Правда, сама судьба благоприятствовала нам и убрала с нашего пути четырех, но осталось еще шесть, и между ними главное лицо — принц. «Ну что же поделаешь», — вздохнул Наполеон, — «придется постараться избавиться от него. Без шума, разумеется. Я подумаю, останутся еще пять, этим пяти я дарую счастье умереть солдатами». На этом все и закончится. Мне кажется, что это самый благоразумный исход. Савари молча поклонился, Наполеон вернулся в зал. Сообщение Савари произвело на императора очень сильное впечатление. Он хорошо запомнил все подробности, имевшие впоследствии непосредственные отношения к его разводам с Жозефиной и милостью к Фуше, но так не был далеко не безопасен, то Наполеон начал с того, что пожаловал его титулом герцога Отранского. Он приберегал свою неприязнь до более подходящего случая. Немедленным результатом подвергся лишь один гранлис. На следующий день император, призвав к себе Бертье, сказал: «Маршал, мне нужен офицер, способный доставить в Париж секретный депеш. Мой выбор пал на господина де Гранлиса, так как в последнее время я слышал о нем очень много лестного. Передайте ему этот пакет. Он должен доставить его Комбассересу. Распорядитесь, чтобы Гранлис немедленно пустился в путь. Я так хочу. Дайте ему эскорт из 20 драгун под начальством хорошего поручика гвардии, который не должен с ним расставаться вплоть до дверей канцлера». «Это арест?» «Маршал, маршал, не допытывайтесь». Бертье преклонился перед волей монарха и вышел. Он был сильно заинтригован. 2 часа спустя Гранлис выехал с депешей. Он был очень недоволен тем, что пришлось оставить действующую армию, но вместе с тем очень далек от истины и от того, что его ожидало. Несколько дней спустя он в сопровождении своего блестящего эскорта вступил в Париж. Уличная толпа шумно приветствовала его, как офицера, прибывшего с поля брани и привезшего, наверное, сведения о новых победах. Какая злобная ирония судьбы! Народ, приветствующий своего короля без трона, в его последнем трагическом шествии. По пути принц Людовик сделал небольшой крюк, и прежде чем явиться к канцлеру, на чем настаивал поручик его эскорта, заехал к Борану. Поцеловав наскоро своих друзей, он, к их великому огорчению, снова вскочил на лошадь, торопясь исполнить возложенное на него поручение. Стоя на пороге, Рене грустно провожала его взором. Ее вдруг охватило тяжелое предчувствие, и она горько расплакалась. «Чего ты, малютка?» — с удивлением спросил Боран. «Он жив и здоров, прекрасно смотрится. Чего же ты плачешь?» «Право, не знаю», — ответила девушка. «Он скорее произвел на меня впечатление арестанта под конвоем, чем начальника, сопровождаемого почетным эскортом. Поручик выказал какое-то злобное нетерпение». «Что за чушь? Откуда ты взяла все это? Дай бог, чтобы я ошибалась». Часовые перед домом канцлера взяли на караул. Гранлис соскочил с коня, поручик эскорта последовал его примеру. «Вы желаете, сударь, следовать за мной?» — удивился Гранлис. «Я получил приказ», — холодно ответил офицер. «Мне казалось, что из нас двух право команды остается за мной», — сухо заметил принц, окинувший офицера высокомерным взглядом. «Вы ошибались, капитан, вот и все». Острое подозрение впервые закопошилось в мозгу Гранлиса. Правда, он заметил в пути необщительность офицера, но приписал это свойствам его характера. А так как он сам был далеко не в болтливом настроении, то и не выражал на это претензий. не желая заводить теперь скандал,